по телефону и слышу: «А я тебя люблю». Когда иду один из неизвестного дома с неизвестными людьми, ночью, босой, весь в краске, в красной кепке. Когда сижу на даче и курю сигареты дедушки, который нашел где-то под кроватью. Я чувствую время. Чувствую время, когда мне говорят, что я неисправим. Когда я, 17-летний дурачок, читаю стихи знакомым, и мне говорят, как будто старый дедушка прочитал стишок внучку. Все это ощущение момента, который больше не вернется, не споет ту же песню. Это юность. Юность поет мне на ушко свою сладкую, глупую, не знающую проблем песню. Слова друг друга перебивают, уши закладывает, слезы текут, смех становится то плачем, то молчанием, и ты падаешь, и кружится, кружится, кружится над тобой, на тебе твоя юность, такая в платье, и без, смешная, еще не тронутая юность, сладкая, как чай после игры в снежки, с этой юностью, несколько лет назад, ты бежишь весь красный, холодный, счастливый, юный, и приходишь домой, падаешь на диван, в одежде, мама смеется и заваривает горячий чай, и ты пьешь его, сладкий, горячий чай, со вкусом твоих волос. Мне надоело спать, я хочу к тебе, разжечь костер на крыше, подкурить от него, забыть о словах, всерьез подумать о суициде, ограбить ларек с цветами, не бояться твоего отца, поехать в горы, там раздеться догола, посмотреть вдаль, увидеть поэзию и твои груди, пьяным искупаться в роднике. Дойти до пика и постараться не сдохнуть, покатиться вниз, вниз, вниз, говорить водителям «я чист, я чист, я чист» и доехать, утонуть в рутине, в ошибках, в решениях, в долгах и не понимать, что не так, вспомнить снова, как размазывал остатки черники по животу, смотрел на сигарету, на птиц, на облака, до которых можно было дотянуться и крикнуть, и ничего не есть, где мое полное опустошение, где самодостаточность, где письма без адресата, и снова приходится открывать глаза, выпить дешевый кофе, заплакать, разбить окно, открыть блокнот и не получить ничего в ответ. Я доедал недоеденное, дописывал незаписываемое, ходил по проспектам с бычками в губах, с криками тысяч поэтов во рту, под сенью цветов я ловил оклик поэзии в отрыжке пропойцы, который проходил мимо, на чужих вокзалах я плакал над чужими неудачами. Грезил о весенней ночи, сидя на коробке, ожидая новый привоз, отмораживал пальцы на мостовой, чтобы за что-нибудь удержаться на льду зимой. Меня выгоняли с тысячи баров, тысячи домов, сотни женщин оставляли меня несчастным, но я пишу, все еще мечтаю, все еще живу. Как только я попробовал так жить, я оказался будто изолированным от старого образа жизни. Ну, знаешь, когда в 4 утра ты идешь по трассе в другой город, где тебя встречают обалденные битники с дредами и вином. И в час дня ты уже где-то, у кого-то пишешь новую книгу, спишь в поликлинике в гардеробе, потому что больше негде. Умываешься в туалетах всяких кафе, мироощущение меняется. Чувствуется другой ход времени, опьяненное время вокруг. Оно не успевает за твоими мыслями, оно не понимает, и оно этому радо. Ты как бы останавливаешь взросление, ты стоишь на одном моменте, тебе вечно 17 или 20 там. И попробуешь поговорить с людьми, с которыми общался до этого всего. Вообще не понимаешь, о чем они, почему они так думают. Они не попадают в ритм жизни. Нужно быть опьяненным незнакомыми городами и случайной поэзией, а не вечно занимать себя чем-то глупым. Ты все больше и больше отстраняешься от бита, от движения, от безумия. Даже когда сидишь на остановке, на которой каждый будний день сидел, все по-другому. Ты уже точно не можешь все предугадать. Тебя заносит мотив. Ты уже не можешь оторваться. Так он сладок. Незнание и опьянение захватывают тебя. Фото или другое средство запечатления момента бессильны. Не знаю даже, получится ли все это вспомнить потом. Уехать так далеко, что от себя. И потом сидеть на берегу. Докурить, немного вздремнуть. Проснуться опустошенным, с винным привкусом во рту, открыть паспорт. Чтоб понять, что домом называл совсем не то, и посмотреть на фото, чтоб убедиться, что живой. Когда я лежал на лавочке и вспоминал, как менял наши подушки местами, как ты смотрел на меня, думая, что я сплю, ко мне подбежала какая-то совсем неуклюжая овчарка. Бродяга на меня горестно глянул и лег рядом, даже не скулил. Потом перевернулся и смотрел на меня, как когда-то смотрел на меня ты. И мне кажется, что та собака была моим братом. Ощущение родства у меня уже стало пропадать к тому моменту, но после той ночи я понял, все вокруг мой дом и мое родное. Я проснулся, а собака так и лежала, охраняя вместе с окурками мой сон. Я хотел было и покормить его, но он стал есть только после того, как кусок колбасы откусил я. Великие бродяги эти собаки, мудрые и сочувствующие, понимаете, великие братья. Почему нет такого фильма, который мы с тобой хотели посмотреть, мой милый друг? Мы сидели ночью в незнакомом баре, пили бокал пива на двоих на последние деньги и писали на салфетках сюжет нашего самого искреннего фильма. Он был бы снят на старую пленку, где-то в питерской коммуналке. Никаких актеров, только мы и наша безумная, тихая любовь. Мы бы не играли, мы бы пели, курили, спали, любили. Это был бы самый искренний фильм про все безумие, про все спокойствие вокруг. И ведь нет тебя, нет, ты мои сны в бессонные ночи, мои деньги в пустых и порванных карманах, мое спокойствие, моя мудрость, мой весенний ранний цветок. Тебя нет. Этот фильм был бы не о нас, он был бы о тебе, мой красивый, нежный, милый дружок. Почему я не могу стать прикосновением двух рук, ногами в росе, немым цветком? Пусть меня сорвет юность. Почему я должен писать, чтобы ими стать? Так странно себя чувствуешь, когда думаешь, как сделать своему родному или просто знакомому человеку приятно. Шоколадку подарить, картину подарить, не знаю. Но потом понимаешь, что это ему попросту не нужно. И я вообще не нужен. Посторонний. Писать, медитировать, попивать венцо по ночам. Сходить с ума с твоим телом, испортить черной краской твой живот и все свое тело. Жизнь в речах пьяниц, лежащих на траве после дождя, и их несчастных мечтаниях, во вздохах грязных, сальных волосах, напевании песней. Ведь в них вся твоя жизнь, старина, ритм, он тут, у твоих глаз, в отдушине простых людей. Только есть поэзия в изменах, риске, обоссанном углу, обшлеванном новом костюме, под заказ коммунальная поэзия, несчастье и новые мысли, молитвы и дрочка на фантазии с соседкой. Написание повести и ожидание в очереди за банкой пива и пачкой сигарет, и печеньем, в поцелуях пидорастов за гаражами, в крови из носа, когда ее будет слизывать твой лучший друг, в раскрепощении, в нехватке воздуха, табака, денег, в недостатке есть поэзия, в мечтании и достижениях целей, в лицах на кладбище. Они говорят, твердят, просят уехать, поцеловать, познать и сраться от еды, на заправке и встречать закат с последней сигаретой, начать роман в незнакомом городе, поцеловать незнакомку и уехать далеко-далеко, чувствуя всю грязь и все остатки звезд под подошвой ботинок. Все плевки местных жителей в окурках. Они смотрят, смеются, подкалывают, говорят о твоем вечере, о так и не сбывшемся поцелуе, о прикосновениях, разговорах с незнакомцами, которые боятся, остерегаются, а дети тебя любят, ты им интересен. Цветы пока не завяли, пока проволока их смешит, но скоро их тоже царапает проволока. Государство, учебы, обязанностей, долгов, денег, нехватки еды, желания суицида, вируса жизни. Но ты еще можешь убежать, говорю я им. Беги из своего дома, купи пачку Данхила, забейся с головы до пят и уеби подальше от всех обязанностей. Все намного проще, никому ты не должен. Слова. Слова могут тебя спасти и могут тебя убить. Слова – важнейший элемент в твоей жизни, который убийца и твой спаситель. Ты будешь ходить по закоулкам Парижа, к тебе будут приставать трапы, они будут тебя целовать. Ты попадешь в подвал, напишешь картину, отрастишь бороду, приедешь обратно к твоей маме битым парнем. Она заплачет, и заплачешь ты. Тоска всегда будет с тобой. Россия всегда будет с тобой. Жизнь. Когда я рисовал тебя, я не смотрел на твое тело. Я смотрел на слова, которые твое тело говорило, и я понял, что мне нужна правда, а не очертания. Сидеть возле путей, курить, как-то мечтательно и не знать, что будет дальше, где я буду, что будет за несколькими минутами и мгновениями, отвести взгляд на проходящий мимо мужчину, который курит как-то горестно, и увидеть в нем своего отца. Сигареты бывают разными, курить можно совсем по-разному. Сигареты – это звезды, которые я обещал тебе подарить. И ты меня не поняла, когда я тебе подарил пачку Винстона. А ведь это те же звезды, которые тоже поэзия, которые тоже бывают горестными, счастливыми, завершающими, любовными, ночными, утренними, отвлекающими, красивыми и такими нужными. И ехать на какой-то электричке, видеть надпись «8 марта, День женщин». А ведь это не День женщин, это мой день. День, когда я снова сижу возле путей, и люди в окошках смотрят на меня и забывают, о чем говорили, и вспоминают про свою юность. Потому что я юность, я пою свою юность, я пою вашу юность и вашей подружки. Этот чертов день всегда мой. Я делаю, что только хочу. Читаю стихи, целуюсь с девчушкой в тамбуре, ночую у нее дома утром. Сбегаю с гитарой ее отца и сижу в автобусе, слушая Синекдоха Монтак и плачу над драмами России и женщины напротив.